Понедельник. 27 февраля 2006 года. 00:20. Остров Транхольмен. Стокгольм, Швеция. Для Джейми... А что если? Начинались тогда, когда они добрались до конца ледовой переправы, связывающей островок с городком Дандерит. А что если пленников держат в другом, более уединенном месте? А что если Брита вообще не имеет к ним никакого отношения и занимается исследованиями совершенно иного рода? А что если ребят уже нет в живых? А что если охрана вооружена? С другой стороны, Джейми слышала, как Константин в телефонном разговоре предупредил Бриту, что та расстанется с подопытными на день раньше установленного срока. Это, конечно же, был ответ на все предыдущие вопросы. Разве не так? Что же касается предстоящих опасностей, Джейми прошла хорошую подготовку, кроме того, вместе с ней был один из самых опытных оперативников во всем мире. Она снова помолилась Богу, прося у Господа мудрости, справедливости и благоприятного исхода. «Похоже, там начинается обширное поместье», — заметил Яни, разглядывая снимок острова, полученный со спутника, и указывая на большое здание, расположенное на южном берегу. Изучив эти фотографии еще в самолете, они пришли к выводу, что остров не принадлежит целиком какой-то одной корпорации, например, Велелы, а разделен на отдельные участки. «Нам нужно что-то просторное, где можно спрятать пятерых человек». Узкая дорожка раздваивалась метрах в 20 впереди. Я не указал на правое ответвление. Джейми кивнула. Было холодно, ветрено и темно. Они бесшумно двинулись вперед. Следуя указаниям врача, я не проспал почти весь перелет до Стокгольма и теперь был полон жизненных сил. Джейми подозревала, что завтра, после успешного завершения операции, я не рухнет. Однако сейчас он оставался на боевом взводе, тем самым Яни, которого она знала лучше всего. Они дошли до следующей развилки. Яни остановился. На его портативном устройстве замигала лампочка. «Замечательно», — сказал он, — «просто великолепно. С телефона Константина звонят кому-то на остров. Приведи нас домой, брат Тимофей». Джейми еще раз порадовалась тому, что они не пожалели времени еще в Афинском университете, проверяя телефон Константина. Я не прикоснулся к наушнику в ухе, включая его, и стал ждать установления соединения с Транхольменом. На карте острова, выведенной на экран портативного устройства, вспыхнула красная точка, указывающая местонахождение телефона, полученная с помощью глобальной навигационной системы. «Мы ее засекли!» — торжествующе воскликнул Яни. «Есть!» Они единодушно решили, что дорога, которая сразу же за развилкой круто поворачивала влево, гораздо короче, и быстро двинулись по ней. Яни продолжал прослушивать телефонный разговор. Оба оперативника были в черных куртках и высоких ботинках со встроенными фонариками, освещающими дорогу впереди. Остров погрузился в кромешную темноту, что Джейми находила благоприятным. Остров Транхольмен не отличается большими размерами. Его длина составляет всего 1200 метров. Разговор Константина с Бритой закончился, но на экране портативного устройства Яни манящим маяком по-прежнему мигала точка, означающая местонахождение сотового телефона. «Константин хотел убедиться, что все в порядке», — доложил Яни. «Это позволяет мне предположить, что мы приближаемся к нужному месту, где и будут разворачиваться основные события». Оперативники были в отличной спортивной форме. Яни поправился настолько, что не отставал от Джейми, которая быстро шла вперед. Дорога разветвилась снова. Затем еще раз. «По-моему, это более прямой путь», — выдохнул Яни. «Но, может быть, будет лучше зайти сзади». Не успел он это сказать, как впереди показался дом. Свет горел почти во всех окнах, по крайней мере в тех, что были видны за каменными стенами высотой 10 футов. «Это я тебе и сама могла бы сказать», — Джейми улыбнулась и покачала головой. «Хорошо». Яни тоже усмехнулся, последний раз за ночь. «Первоочередная задача — найти заложников. Здесь их запросто можно спрятать». «Я так понимаю, нам нужно разделиться», — сказала Джейми. «Точно», — подтвердил Яни. «Ты по-прежнему не имеешь ничего против того, что тебя увидят». Это означало, что если они наткнутся на кого-нибудь, например, на Бриту, то Джейми придется раскрыть себя, чтобы заполучить нужную информацию. Яни же будет наблюдать со стороны. У обоих в джинсах были зашиты микрофоны, внешне ничем не отличающиеся от обычных серебристых заклепок. «Да», — ответила Джейми, — «пошли». «Может быть, все же проверим ворота? Убедимся, что они не распахнуты настежь?» «Даже если это так, я посоветовал бы ими не пользоваться». «Согласна». Прислонившись спиной к стене, Яни сцепил руки вместе. Джейми по ним забралась ему на плечи, а уже оттуда дотянулась до верха. «Удачи тебе!» — бросил ей на прощание Яни и скрылся. Какое-то время Джейми лежала, неподвижно распластавшись на стене, изучая внутренний двор. В окружении редких высоких деревьев стоял большой квадратный особняк. Несмотря на поздний час, во многих окнах горел свет. Внутри действительно что-то происходило. Джейми перебросила ноги через стену, повисла на руках и спрыгнула вниз. Судя по всему, дом был выложен из того же камня, что и ограда. Ричардс решила обойти его вокруг, чтобы проверить, нет ли каких-нибудь указаний на то, где содержатся 5 заложников. Позади дома обнаружился наклонный люк, который, как предположила Джейми, использовался для загрузки в подвал угля. Это местечко вполне подходило для устройства тюрьмы. Деревянный люк был заперт на навесной замок. Достав отмычку, Джейми меньше чем за минуту управилась с ним. Открыв люк, она услышала скрип снега под ногами и, обернувшись, увидела массивный силуэт человека, появившегося из-за угла. Быстро закрыв люк, Джейми скользнула в густую тень от дома, но человек, похоже, что-то услышал. Подойдя к люку, он остановился, с минуту смотрел на замок, валяющийся на снегу, затем открыл створку. Именно в этот момент он заметил Джейми, чуть постоял в явном недоумении и спросил: «Кто будет учить заблуждающегося отца?» «Прошу прощения», — переспросила Ричардс. Судя по всему, ответ был неверный. Верзила выхватил люгер, черный на фоне ночного мрака. Когда он подошел ближе, Джейми рассмотрела густые светлые волосы. Шея у него оказалась толстой, и Ричардс готова была поспорить, что под теплой курткой скрывались накачанные бицепсы. Она притворилась, что перепугана до смерти. Но когда мужчина оказался совсем рядом, внезапно ожила и ударом ноги выбила пистолет у него из руки. Здоровяк взревел, бросился на нее, схватил за ногу и опрокинул на землю. Джейми неуклюже поднялась, но он снова ударил ее ногой. Ричардс была обучена рукопашной схватке с вооруженным противником, но явно встретилась с опытным бойцом. Джейми решила спастись бегством, пока он ищет в глубоком снегу свой пистолет, но мужчина прыгнул за ней и схватил ее за куртку. Лихорадочно соображая, Джейми выскочила из одежки и осталась стоять, дрожа от холода. Однако Верзила быстро вцепился в нее и прорычал: «Не знаю, кто ты такая, но у меня нет на тебя времени». Пока Джейми обдумывала свое следующее действие, он развернулся, сделал три шага и перевалил ее через круглую каменную стенку высотой по пояс. Полетев в пустоту, навстречу холоду, Джейми сообразила, что это колодец.